Семь обязанностей лидера. Два неотъемлемых качества настоящего лидера – это характер и компетентность. Характер включает в себя такие личностные качества, как честность, мужество и упорство. Компетентность же измеряется способностью управлять, руководить и выполнять работу. Это необходимые качества для создания гармоничной рабочей атмосферы в своей компании. Существует семь характеристик, которые вам нужно довести до совершенства, чтобы иметь право называться блестящим руководителем и выполнять обязанности как по отношению к себе, так и по отношению к компании. Обязанность первая. Ставить и достигать коммерческие цели. Это тот важный аспект, в котором ясность жизненно необходима. Вы обязаны четко представлять себе, к чему вы идете и как вы собираетесь оценивать достигнутый успех. В статье, опубликованной журналом «Фортуна», изучались причины увольнения за последние 3 года 28 главных администраторов ведущих компаний, входящих в ежегодный рейтинг журнала под названием «Фортуна 500». Причина, стоящая на первом месте, звучала так – неумение справляться с возложенными обязанностями. В ходе военных действий у командира есть одна обязанность – одержать победу над противником. В бизнесе руководитель любого уровня обязан одерживать коммерческие победы, то есть достигать определенных измеримых целей. Неумение добиваться требуемых результатов в установленные сроки является главной причиной неудач, срыва планов и в конечном итоге ведет к увольнению. Не жалейте времени на то, чтобы четко определить, каких результатов вы обязаны добиться, чтобы оправдать занимаемую должность и получаемую заработную плату. Направьте все усилия, сконцентрируйте всю свою энергию на своевременном достижении поставленных целей. Репутация человека, добивающегося своего, может очень многое сделать для вашей карьеры. Когда генерала Джорджа Маршалла, начальника штаба американской армии во время Второй мировой войны, убедили занять место самоуверенного и прямолинейного генерала Джорджа Паттона, он заявил своим критикам: «Его сложно заменить, он выигрывает сражения». Обязанность вторая. Вводите новшества и ищите рынок сбыта. Поток наличности как кровь для мозга для любой компании, а обеспечивает этот поток наличности умение заключать сделки и извлекать прибыль. Для гарантированно высокого объема продаж требуются постоянные нововведения, усовершенствования и не ослабевающее внимание маркетинговым и торговым мероприятиям. Старайтесь как можно чаще пользоваться стратегией ПИНУ, что означает «постоянное и непрерывное усовершенствование». Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Всегда пребывайте в творческом поиске новых, более быстрых и дешевых способов отыскивать рынки сбыта и продавать товар. Победа в категориях бизнеса означает завоевание клиентов, рынков, окупание издержек и получение прибыли. Способность руководителя или предпринимателя вводить усовершенствования и находить рынки сбыта является исходным условием успеха в делах. Обязанность третья. Решайте проблемы и принимайте решения. Какая бы должность ни была указана на вашей визитке, ее можно смело заменить словами «тот, кто решает проблемы». Вот это и есть ваша настоящая работа. Вы решаете проблемы с утра до вечера, и успех ваш во многом зависит от того, насколько эффективно вы с этим справляетесь. Удачливые менеджеры отлично справляются с проблемами, возникающими в процессе работы. Они принимают верные решения и грамотно воплощают их в жизнь. Каждый раз, сталкиваясь с трудностями, задавайте себе вопрос, в чем конкретно состоит проблема. Остерегайтесь проблем, у которых есть лишь одно решение – сформулируйте проблему в нескольких вариантах, чтобы к ней было легче подобрать решение. Всегда спрашивайте, в чем еще может заключаться проблема. Всегда думайте и говорите исключительно в переводе на результаты. Сосредоточьте все внимание на конкретных действиях, которые вы можете предпринять для преодоления трудностей. Что бы ни случилось, не останавливайтесь. Продолжайте двигаться вперед. Забудьте о прошлом. Не думайте о том, кто виноват. Думайте лишь о будущем и о том, что вы можете сделать прямо сейчас. Примите командование. Обязанность четвертая. Расставляйте приоритеты и работайте над ключевыми заданиями. Одна из ваших основных обязанностей заключается в том, чтобы вы работали лишь над жизненно важными заданиями, плюс к этому следили за тем, чтобы и ваши подчиненные делали то же самое, не тратя драгоценное время на бесполезную работу. Помните, всего лишь 20% деятельности обеспечивают 80% всех результатов. Согласно Robert Half International, почти половину рабочего времени большинство из нас расходуют на совершенно бесполезные занятия, не имеющие никакой практической пользы. Из оставшихся 50% большая часть опять же тратится на задания, имеющие весьма низкий коэффициент полезности. Постоянно задавайте себе вопрос, что из того, что я делаю, приносит наибольшую пользу? Если бы весь день вы могли заниматься только одним делом, чему бы вы посвятили себя? Умение правильно распределить свое время и грамотно его организовать – одно из основополагающих качеств истинного лидера. Самое худшее использование времени – хорошо делать то, что делать вообще не следует. Обязанность пятая. Полностью сосредоточьтесь на том задании, которое может коренным образом изменить ситуацию. Ключ к расстановке приоритетов – долгосрочные возможные перспективы. Спрашивайте себя, что случится, если я справлюсь или не справлюсь с данным заданием? Важно то, что влечет за собой важные последствия. Прежде чем приступать к работе, запишите все, что вам предстоит сделать. Расставьте приоритеты, используя систему ABCDE. Задание A – это задание чрезвычайной важности, имеющее серьезные последствия. Задание B также очень важно, но имеет лишь незначительные последствия. Задание C – это приятное задание, которое не имеет абсолютно никаких последствий, как, например, чтение газеты или поход в гости. Задание D вы можете поручить другим людям. Воспользуйтесь фантазией, чтобы поручать другим все дела, которые только возможно, чтобы высвободить максимум времени для выполнения тех дел, с которыми можете справиться только вы. Наконец, задание И – это то, от которого возможно вообще отказаться. Вероятно, когда-то оно имело какую-то значимость, но сегодня от него никакого проку не будет. Только лишь перестав делать ненужные вещи, вы сможете начать контролировать свое время и свою жизнь. Научитесь творчески отказываться от тех дел, которые никоим образом не способствуют достижению самых заветных целей. Обязанность шестая – трудитесь и получайте результаты. Именно по результату оценивается ваша работа. От неумения получать требуемые результаты зависит ваша заработная плата, продвижение по службе, уважение и одобрение коллег и начальства. Определите свои приоритетные задачи, то есть те задания, которые для достижения успеха вам необходимо выполнить на высоком уровне. Для каждого из них определите соответствующий критерий исполнения. Убедитесь, что в дальнейшем вы сможете оценить, сумели ли вы качественно на должном уровне выполнить работу. Определите решающие факторы успеха, те ключевые показатели, благодаря которым вы следите за тем, что происходит в каждой значимой области. Сосредоточьте на этих показателях все внимание, а главное, старайтесь улучшить их. Постоянно спрашивайте себя, каких результатов от меня ждут. Ответив на данный вопрос, немедля приступайте к работе. Эти результаты – основные показатели вашего успеха. Обязанность седьмая. Будьте примером для подражания. Это, вероятно, наиболее важная обязанность лидера. Это то, что только вы можете сделать. Одна из самых ярких характеристик профессиональных руководителей состоит в том, что они постоянно ведут себя так, будто все время находятся на виду, даже если никто их не видит. Преуспевающие люди всегда ставят перед собой высокие планки и предъявляют к себе требования намного выше тех, что предъявляют к ним окружающие. Иммануил Кант, немецкий философ, более 200 лет назад сформулировал свой афоризм. Проживите свою жизнь так, как будто каждый ваш поступок в будущем станет для людей универсальным законом. Величайшее достижение лидера – моральное совершенство. Лидер демонстрирует самые благородные качества – мужество, честность и силу характера. Он ставит перед собой все более высокие планки и не заставляет других таскать для себя каштаны из огня. Истинный лидер никогда не оправдывается, не ищет виноватых и отговорок. Он ни за что не станет валить вину на своих подчиненных, а сам служит примером того, как следует работать и вести себя. К примеру, Александр Македонский даже после завоевания величайшей империи древнего мира всегда вел свою армию в бой сам. Он ехал впереди, чтобы продемонстрировать воинам свою уверенность в благоприятном исходе сражения. Казалось, великий полководец не ведает страха, поэтому его воины были готовы следовать за ним на край света, и так было в течение всей его недолгой, но блистательной военной карьеры. Александр умер от пневмонии в возрасте 32 лет. В качестве еще одного примера можно привести генерала Паттона. Джордж Паттон был известен тем, что лично присутствовал на передовых позициях, откуда он мог наблюдать за ходом сражения. Солдаты восхищались его мужеством и тем, что их генерал был готов подвергаться той же опасности, которая постоянно висела над ними. Рассказы об удивительном мужестве Паттона необычайно вдохновляли солдат. Генерал Норман Шварцкопф командовал пехотой во Вьетнаме и был ранен 2 раза. Он демонстрировал своим солдатам готовность смотреть в лицо опасности и идти вперед, несмотря ни на что. Его умение поднять боевой дух армии во многом и обусловило победу в Персидском заливе. Наверное, ничто так не способствует единству командования, как работа под началом руководителя, которого подчиненные глубоко уважают и которым искренне восхищаются. Ваше горячее желание стать великим человеком, великой личностью и есть, вероятно, самое главное качество истинного лидера.